и красные осыпи высоких яров, по которым вода тоже красная, и избушка на высоком берегу, и ночевка, а с утра снова дальше. А небо уже почти зимнее, вроде бы затянутое, но облачность высокая и прозрачная. И все, и моторы, камни, и вода, все особенно металлическое, серебристое, алюминиевое. А вечером вдруг выйдет перед закатом ясное сдержанное солнце, будто смущенное собственным теплом, и нальет воду холодной синью. А на утро вроде бы светло, но опять как-то серо, серебряно. Крокнет, кувырнувшись на крыло, ворон, и тишина лишь мощно и отстраненно грохочет вдали длинный и глубокий порог, сжатый двумя каменными грядами-коргами. И сереют пожухлые кусты перед облетевшим лесом, и дымно лиловеют облетевшие березы, и лиственницы тоже осыпались, и стоят обнаженные, вздев свои изогнутые пупырчатые ветви, и лишь темнеют кедры и ели. И все, и металл, и свет, и тишина, не то чтобы скорбные, а какие-то очень глубокие. Будто подбирает сама в себе что-то природа. И в тебе тоже все подбирается, подтягивается ожиданием и светлой тревогой. Утром падает за ночь вода, и лед сначала обтягивает камни стеклянными куполами, а потом, лопаясь, топырится угловатыми кусками матового стекла вокруг вылупившегося булыгана, и вода уходит от берега. И если разбить голубое кружево, там окажется сушайшая галечка. И уже схватила морозцем подстилку в тайге, и ноги в юфтевых броднях с матерчатыми голяшками уже зудят и готовы бежать за дальний хребет. И все за тебя, и зовет и говорит, только работай и не ленись. Вот и хлеб замерз, и уже не зачерствеет в прибитом к елке ящике. Вот лодка, будто сама вылезает на обледеневшие камни. Вот и рыбу солить не надо. Сложил на лобазок, и она так и схватится вместе с розовой слизью, оползшим пластом. А поначалу вроде нет ни птицы, ни белки, ни соболя. А потом, глядишь, засвистел рябчик, собаки глухаря подняли, а вот и первый соболь, внимательная ушастая голова в развилке лохматой кедры. И уже пора настораживать. Так всегда торжественно и веско произносится это слово. Не потому ли, что осенью каждый действительно будто настораживает в себе чуткое к невыразимой красоте природы сердце охотника? Где-нибудь у капкана с очипом возле кедры с длинной рыжей затисью нахлынет старинное воспоминание, засветится, как заплывшая смолой затеска на душе, сделанная 10 или 20 лет назад, когда первый раз шел здесь, рубил путик. Вспомнилось что-то далекое, и оно теперь на всю жизнь привязалось к месту. И так и вспоминается уже столько лет подряд, не давая покоя душе. Край яра, откуда видна продолговатая лиственничная сопка какого-то очень таежного вида и поворот реки, особенно волнующие, когда идет снег, и очертания хребта едва угадываются в снежной дымке. Здесь вспоминал Иваныч далекий год, слюдянку и похожего на кряж деда с упрямой седой головой. Он глядел на сизый Байкал, на длинные набегающие со спокойным гулом валы, на синие зубчатые горы на той стороне, и говорил кому-то, стоящему рядом. «Седой, красавец, батюшка!» И такая великая и неподдельная гордость звучала в его слегка дрогнувшем голосе, что Иваныч до сих пор не мог спокойно вспоминать об этом дне, хотя сам был теперь почти таким же дедом. Длинная, очень основательная кулемка в редком и необыкновенно аккуратном кедраче перед подъемом в гору.